Глава 34. «И что мне надо сделать, чтобы ты меня простил?» Давид и так держался до победного, на грани балансировал, лишь бы в пропасть не сорваться. Но не выдержал напряжения. Тормоза отказали в одночасье. Просто какой-то взрыв мозга или адреналина. Сейчас сложно в этом разобраться. Одна единственная мысль в голове — «хочу ее». Похрен на все проблемы и головняки, которые могут начаться. Даже не просто могут, а обязательно начнутся, если сейчас переступить запретную черту. Утренние заигрывания кружили голову, но еще можно было держаться. Эмоции зашкаливали, а внутренний голос то и дело повторял. «Тебе нравится эта девочка, и просыпаться рядом с ней тебе тоже нравится. И еще ты хочешь...» В этом месте Давид на себя шикал, заставляя все же переключиться на игру, а не на собственные чувства. И не думать, не думать, не думать, черт бы ее побрал. Но сочные губы так и манили, как будто ни разу девушку не целовал. Какой-то озабоченный маньяк, это просто какая-то химия, мать ее. «Надо очень постараться», — довольно серьезно ответил, наклоняясь. «И больше не делать глупостей», — закончил, наконец-то осуществляя свое желание. Едва касается губ Ирины, но уже грань переступил. Как же очаровательно она краснела, когда Давид, не торопясь и наслаждаясь произведенным эффектом, снимал боксеры. Пялилась, не стесняясь ни капли, но алый румянец выдавал малышку с головой. «Как же, не хочешь ты душу вместе принимать?» Тогда еще мелькнула шальная мысль, и монстр мысленно усмехнулся. А вот сейчас наглядно демонстрировал и свое увлечение, и свое желание, прижимаясь к девчонке плотнее. Чтобы почувствовала, Давид не шутит. Возбудился еще в комнате, когда вроде как играл с Ирой. Ну куда и тягаться-то с ним? Сама не понимает, как бурно реагирует и на его ленивую улыбку, и на комплименты. Он, конечно же, не мастер, говорит девушкам приятное, но сегодня решил сделать исключение. Хотя бы попробовать, заодно и понаблюдать, что из этого получится. «Больше не буду», — Ирина закрыла глаза, сдаваясь в плен своим чувствам. «Видишь, а говорила, что была против душа». Давид усмехнулся, просто не смог промолчать, но и дальше ждать он тоже больше не мог. «Это сейчас выше его сил отказаться или остановиться. Башню снесло напрочь, когда целовал Иру. Как собственник, мать его, одержимый придурок. Даже руками не касался, все так же упираясь кулаками в стену рядом с головой девушки. И как ненормальный ловил каждый вздох, каждый стон, каждую, мать ее, эмоцию. Вот чего ему, Давиду Натановичу, не хватало. Только сейчас осознал, каким был бараном, тратя время впустую на таких же пустых и разукрашенных кукол. 100 баксов сверху, и она будет орать всю ночь, не прекращая. «Любой каприз за твоей бабки, дорогой. Минет? Да пожалуйста, лишь бы доллары не заканчивались, еще бы и ночь продлить. Тогда всемогущий монстр больше заплатит». Попасть в его постель, а после растрепать всем — это самое великое достижение. А если еще 2 ночи провести в номере у Давида? Только сейчас он понимал, как мерзко это все выглядело со стороны, противно. И даже местами тошнотворно, одно и то же, никакого разнообразия. А самое главное, все настолько фальшиво, что хотелось лезть на стену. И так было ровно до сегодняшнего утра. Когда проснулся в хорошем настроении, увидел рядом Иру. Раньше мужчина избегал подобных сцен. На крайняк отворачивался спиной, чтобы не видеть глаз девушки, швырял деньги на тумбочку и направлялся в ванную, на ходу бросая. «У тебя 15 минут, чтобы свалить отсюда. Пофиг на ее желание, лишь бы вправду поскорее свалила. А сейчас хотелось утро продлить подольше». «Кто там отвечает за это? Кому заплатить 100 баксов? Может, ну их эти дела? Имеет же право Давид устроить себе хотя бы один выходной и провести его рядом с девушкой, которая нравится». «С душем я погорячилась», — шепчет Ира, когда мужские губы опускаются на шею, прикусывая кожу в месте, где жилка бьется, а после жадные руки сминают грудь. Футболка липнет к телу, но все равно девушку бросает в жар от прикосновений. Сквозь ткань чувствует, как набухает сосок, затем другой, а умелые мужские пальцы делают прикосновение острее. «И как ты хочешь?» Давид хрипит, но девушка все равно слышит. Даже через шум воды, которая захватывает парочку в свой плен. «Сегодня я добрый», усмехается и резко отрывается. Глаза в глаза смотрят друг на друга, не отводят взгляда и не желают именно сейчас друг друга отпускать. «Я не знаю», — сомнения слишком отчетливо читаются на лице Ирины. «Смелее, малышка, пора взрослеть». Давид, как обычно, даже взглядом отвечает в своей любимой дерзкой форме, приподнимая одну бровь вверх. «Провокатор!» Глаза девушки блестят, и даже улыбка появляется на лице. «Еще какой!» Очередной дерзкий ответ, а после пальцы на талии малышки. Задирают футболку, медленно движутся по телу, заставляя Ирину дрожать еще сильнее.